Глава 6. Арина. Я думала, не усну на одной постели с деспотом. Столько всего произошло, надо было все обдумать как следует. К тому же нельзя лечь спать, не будучи уверенной, что я в любой момент смогу схватить свои вещи в охапку и сбежать. Но приключилось что-то из ряда вон. Едва голова коснулась подушки, а поперек талии хозяйским жестом легла тяжеленная рука босса, как я мигом уснула. Буквально за секунду, как будто кто-то просто выбросил меня из реальности нажатием на кнопку «выключить». Проснулась ранним утром. Электронные часы показывали 6:05. Постель пуста, босса рядом не было. Я огляделась, прислушалась. Из ванны доносился шум воды. Значит, Игнат Валерьевич проснулся раньше и принимал утренний душ. Взгляд внимательно пробежался по номеру. Моя одежда была сложена стопкой на стуле, сумка висела на спинке. Никто другой, кроме босса, мою одежду сложить не мог. «Какой аккуратный мужчина!» – удивилась я. Я хорошо помнила, что вчера одежда была свалена кучей в ванной, но теперь была сложена. Наверное, у Игната просто осталась привычка убирать за собой и содержать все в чистоте после военной службы. В том, что он служил довольно долго, у меня не было никаких сомнений. Чувствовалась в нем выправка и внутренний стержень, и род занятий лишь подтверждал мои предположения. Шум воды не утихал. Утренние процедуры в самом разгаре. Я, стараясь не издавать лишних звуков, встала, быстро оделась. Проверила сумочку. Фальшивые документы и деньги на месте. Можно убегать. Не хотела я принимать участие в авантюрах босса. Не желала быть подставной женой. Я ничего не знала о семье начальника и не хотела знать, по какой причине ему понадобился этот цирк с ненастоящей женой. Взрослый, состоятельный, привлекательный мужик может позволить себе быть холостым хоть до 60, а потом найти себе какую-нибудь женщину, немного моложе себя, чтобы втирать друг другу мазь от ревматизма в старые колени. В общем, против босса я ничего плохого не имела. Пусть я считала его ублюдком, но в целом зла боссу не желала. Я просто знала, что на мне по пути, поэтому быстро взяла сумку, обулась и прокралась к выходу. Я вышла в коридор, осторожно, чтобы не шуметь, закрыла дверь. Щелчок вышел тихим. Продолжая красться, я сделала 2 шага налево, завернула за угол и едва не врезалась носом в грудь Соболева. «Блин!» – вздрогнула всем телом и отшатнулась. Под ребрами будто сердце лопнуло. «Далеко собралась?» – спросил босс, сложив руки под грудью. «Я иду за утренней чашкой кофе». «Не умытая, не причесанная. В магазин? Я не кретин и разбираюсь в женщинах. Ни одна в таком виде в магазин бы не пошла. Ты хотела сбежать!» – обвинил меня Соболев. Босс посмотрел на меня мрачно. Выставил руку вперед, ткнув пальцем в нужном направлении. «Вернулась! Села на жопу! Живо!» Я стояла и прикидывала в уме варианты. «У тебя 5 секунд!» «И что ты мне сделаешь?» «Скручу особо опасную преступницу! Сообщу в полицию! Может быть, еще трахну связанной!» «Да, трахну! С порядком не определился!» Развел руками. «Хорошо!» Буркнула и поплелась обратно. «Кофе будет?» «Ты же знаешь, я не пью кофе, только чай». «Но я пью». «Сегодня не пьешь». Мой образ жизни был далек от идеального. Не о таком я мечтала. Но из всего, чего я оказалась лишена, я не могла отказать себе в кофе. С ума сходила по хорошему кофе и почти сразу же находила даже в захолустье самые лучшие варианты, балуя себя иногда чашкой другой крепкого, бодрящего напитка. «Сволочь!» За спиной щелкнула дверь. «Что ты сказала?» Босс прижал меня лицом к стене и всмотрелся мне в глаза. Кажется, у него были серовато-зеленые глаза, светлые. Но сейчас они потемнели, приобрели пугающую глубину, в которой вспышками мерцали серебристые холодные блики. «Сволочь!» — повторила я. «Ты нарочно оставил воду в душе, включенной!» «Проверка!» — оскалился. Доверять тебе, как оказалось, нельзя. Вам тоже. Привыкай на ты. Скоро придется изображать, как ты порхаешь вокруг меня, счастливая и влюбленная. Да? Я осмотрела начальника с ног до головы. Признаюсь, в нем было что-то от типичного грубовато-брутального мужика. Такого можно хотеть, но влюбиться не думаю. Ты хорошая актриса, справишься. Обронил безразлично босс и отошел. Иди умойся и причешись. Зубы почисти. Терпеть не могу неопрятных женщин. Скривился. Это я неопрятная? А ты в зеркало себя видела? Глаза заспанные, волосы как пакля торчат. Зато у тебя нечему торчать, добавила себе под нос. Кроме того, что есть в штанах. Но последние слова я уже произнесла, спрятавшись за закрытой дверью ванной. Не станет же он ломать дверь. Придется возместить ущерб. Посмотрела в зеркало. Увы, босс был прав. Выглядела я не очень. Лицо опухше, со следом от подушки. Волосы торчат в разные стороны. Лифчик надет кое-как, с перекрученными лямками. Но я же не думала о красоте. Я думала исключительно о спасении собственной жизни. Умывшись, я вернулась в номер. Босс разговаривал с кем-то по телефону. Стоило мне появиться, как он сразу же перешел на односложные. Да, нет, все под контролем. И коронные. Перезвоню позднее. Умылась? Хорошо. Игнат Валерьевич осмотрел меня с головы до ног, задержался взглядом на лице и скользнул ниже. Поневоле я начала нервничать. В чем дело? Не выдержала молчания первой. Прикидываю, сколько денег на тебя придется потратить. Ты одета безвкусно. Моя жена должна быть одета сексуально. Почему я не могу быть просто женщиной в халате и с бигуди на голове? Всплеснула руками. Потому что нужно не ударить в грязь лицом перед семьей. Почти выплюнул это слово. Поневоле я заинтересовалась, какая у него семья. Кажется, мнение семьи было дорого боссу, но в то же время слова прозвучали с ненавистью. Игнат расплатился за номер отеля и повел меня завтракать в небольшое кафе. Едва переступив порог заведения, я ощутила чарующие ароматы свежеприготовленного напитка богов и сглотнула вязкую слюну. «Пошли, закажешь себе кофе», — дернул вверх левым уголком губы Игнат. «И плотный завтрак». Я сама дала ему инструмент для покорения в руки. Теперь можно не говорить, будто он один кругом виноват. За чашку хорошего напитка я была готова простить Игнату кое-какие нюансы. Мы заняли столик в углу. Игнат заказал завтрак. Завтрак обещал быть обильным. «Ты все это съешь?» – удивилась я. «Мы. Я заказал на двоих». «Не люблю овсяную кашу и блинчики с творогом». «Полюбишь. Съешь все. Завтрак должен быть плотным». «Себе, наверное, пельмени с борщом заказал». «И холодец!» – даже не улыбнулся босс. «А теперь о серьезном. Первое. Сдаешь ключи от хлоповника. Второе. Как твой глаз?» – перебила я босса. «Хорошо. А что?» «Если будешь одноглазым, можешь черную повязку прикрепить. Смотрится элегантнее. Джон Сильвер». «Джон Сильвер был одноногим, а не одноглазым. Закончила? Ешь кашу. Как раз принесли». «Хочешь кофе? Съешь кашу с блинами». Пришлось есть. Оказалось даже вкусно. Когда я приступила к чашке кофе, настроение поднялось. Я даже была готова выслушать тот бред, который требовал от меня босс. «Второе», – прожевал. «Поедем в столицу». «Стоп, почему столица? А как же Владимир? Где у тебя фирма, профессиональная чистка домов и ковров?» «Это была рабочая необходимость. Основная моя деятельность в столице. Проживаю я там же. Еще вопросы есть?» Мне захотелось тихонечко сползти под стол. Мне не хотелось возвращаться в город, из которого я бежала. Игнат Валерьевич расценил мое молчание иначе. «Значит, вопросов нет. Итак, приедем. Сразу отправимся в магазин. Купим тебе белье, одежду». «Обувь. Причиндалы всякие. Женские». Поморщился. чтобы создать видимость твоего постоянного и длительного проживания в моем доме». «Какие причиндалы?» Я нахмурилась. За 3 года жизни на чемоданах научилась обходиться малым и вмещать все свое имущество в одну спортивную сумку. «Разное. Ты же женщина, но...» Я молчала. «В общем, не твоя забота. Я все куплю. Не запутайся только что к чему». Ухмыльнулся. «Женщины обычно любят себя украшать сережками, браслетиками, пользуются косметикой. Знаешь, да, что это такое? Средство, благодаря которому женщины...» «Я знаю, что такое косметика. Не стоит мне объяснять». «Но ты не пользуешься». «Не твое дело». «Есть еще ебелье красивое». «Ты лишнюю букву добавил. Хотел сказать белье? Представь себе, я знаю, что такое белье». «Да, у тебя есть белье. Парус из хлопка. Одних трусов хватит, чтобы одеть всех голозадых детишек где-нибудь в деревеньке Нигерии». «Ах ты ж эстет долбанный. У меня белье такое, какое мне удобно. Раньше я не отказывала себе в красивом белье. Но сейчас у меня не было мужчины и возможности покупать себе роскошные вещи. Поэтому пошел бы ты в задницу, эстет. Как вообще в этом мужчине сочетается такая похабность и тяга к прекрасному?» Босс тем временем продолжил невозмутимо. «Я тебе про другое говорю. Ебелье. То, что мужчинам нравится смотреть и снимать. После такого обычно начинается е...» Подсказал, посмотрев с пошлым намеком в светлых глазах. «Еп...» «Ля», закончила я. «Ебелье. Очень остроумно. Сам этот термин придумали». «Что ты имеешь против?» «Надеюсь, это закончится как можно скорее. Зачем тебе покупать мне ебелье? Я что, буду полуголой перед твоей семьей дефилировать?» «Поверь, это необходимо. Умные женщины сразу понимают, когда на другой надето черт знает что. И мужчины тоже не дураки. Видят, кто перед ними». Я махнула ладонью на нравоучение босса. Деспот мгновенно схватил мою руку и сдавил. «Маникюр есть. Надо же!» – удивился. «Я не дикарка. Представь, у меня еще эпиляция нормальная». «Даже в зоне бикини. Мужика все же хотела!» – хмыкнул. «Киску готовила к неожиданной встрече». «Это ради удобства. Своего собственного. Никак с мужиками не связанного». «Думаю, за время вынужденной паузы и укрывательства ты хорошо научилась справляться сама. С главным. Мастурбируешь часто?» – поинтересовался босс. Сказав это, босс ничуть не сбавил громкость. Я поперхнулась и закашлялась. Официантка, что прибирала столик справа от нас, рассыпала собранный мусор. Старушку за соседним столиком словно ветром сдуло. Или инфарктом, подумала я, посмотрев, как перекосила несчастную бабульку после слов босса. «Игнат!» – зашипела я. «Говори тише!» «Ты стесняешься говорить о сексе?» Он так и не начал говорить тише. У этого остолопа забарахлил регулятор громкости или просто вышел из строя? «Нет, но не здесь же!» «Почему нет?» Босс катастрофически быстро расправлялся с манником, отправляя кусок за куском в свой рот, перемалывая челюстями. «Когда у тебя последний раз был секс?» «Вчера, будто ты не знаешь». «Это был не секс, а профилактика мимолетная». «Что?» «Профилактика. Пробный заезд. Секс будет позднее», — улыбнулся. «Много секса». «Много раз нет. Вернемся к нашему фиктивному браку. Мы на одежде остановились. Ты купишь мне гору барахла. Это все потом останется при мне, когда не будет нужды изображать твою жену». «Нет. Снимешь, аккуратно сложишь. Я отдам в комиссионный магазин». «Хорошо». «Это была шутка», — возмутился Игнат. «Я не жмот. На женщинах не экономлю. Все, что куплю, себе оставишь. Мне это ни к чему». «Но, скорее всего, тебе именно так и придется сделать. То есть сдать вещи в комиссионку. Я привыкла жить налегке». «Девиз всех мошенниц – не обременять себя». «Ты меня не знаешь», – зашипела я. «Так расскажи», — посмотрел пристально. «Расскажи, что стряслось? Обещаю, помогу разобраться». «Нет», — откинулась назад. Краска схлынула с моего лица. «Рассказать — значит довериться ему. Однажды я уже доверилась близкому, очень близкому человеку. Получила нож в спину. Больше ни за что. Тем более не стану доверять тому, кто шантажом меня вынуждает на сделку».